Мерцает пламя свечи, порождает день. Мы проносим мечты через сны, пространство, время. Темнота спустилась тихо, не шумит никто. Светит месяц ярко, нам вместе хорошо. Наступила летняя ночь, звезды улыбаются, они могут нам помочь. Надежда возвращается, темнота спустилась. Светит месяц ярко, нам вместе хорошо. Темнота месяц ярко, нам вместе.